Глава четвертая. Дивертисмент. Много лет назад. Едем в Евпаторийском трамвайчике после спектакля. Увидели, что какие-то люди стали протискиваться к нам, извиняясь. Наконец пробрались к нам поближе. «Рошель! Эй!» — обратился ко мне через головы других пассажиров мужчина. Обратился по имени героини, которую я играла в привезенной нашим театром в Евпаторию Васе Железновой. «Мы хотели посмотреть на вас поближе». «Да», — второй кивнул и радостно прокричал, «мы хотели убедиться, так ли вы красивы на самом деле». И весь трамвай испытующе смотрел то на меня, то на этих двоих. Я смутилась и стала поправлять волосы, выбившиеся из-под бейсболки. «В жизни вы еще лучше», — удовлетворенно заключил первый. «Больше таких комплиментов мне никто никогда не делал». На следующий день вышли в город погулять. На трамвайной остановке подходит к нам женщина. Говорит, мол, знаете, смотрела вчера вас в театре, смотрела, и что удивило, знаете, я родилась в Черновицах. И я по себе знаю, что искоренить наш акцент практически невозможно. Я так придирчиво прислушивалась вчера. И что? Его у вас не было. И я вышла с того театра даже немного растерянная, потому что как же так, неужели наш язык, наш черновицкий акцент исчезает? Ведь еще недавно я смотрела пьесу из жизни английских аристократов. И они сначала такие были чопорные, такие важные, ой, можно подумать. Но ведущая актриса так разошлась, так пошла импровизировать, и слушайте, как рявкнет, не морочьте мне голову. Это был такой теплый фрагмент, и все зааплодировали, и так это сроднило публику с тем, что происходило на сцене. И вот вчера я смотрела на вас и думала, ай-яй-яй, ведь это же черновицкие актеры, где же ихнее лицо, где же ихний нормальный акцент? Едем на север Украины на театральный фестиваль. Время государственной антиалкогольной кампании. По вагонам ходят суровые сержанты милиции и следят, чтобы пассажиры не пили алкогольные напитки. Народ наш изобретательный. И не то видели. Пили из рукавов, заедали лавровым листом. Большое дело, подумаешь. Плавали, знаем. Отправляя нас на фестиваль, управляющий отделом культуры, вероятно, сильно мучаясь похмельем, строго наказывал. Если заметят, кого употребление, все финансирование прекратят, здание отберут, театр закроют. Нас разгонят, зачинщика будут спрашивать по всей строгости и сошлют в Сибирь. Наши мужчины унылые, но непобежденные, уселись в одном купе. Там же мой муж. Я за него боюсь, чтобы его не сослали. В Сибирь. Он ведь язвенник и вообще не пьющий. Я тоже не пьющая. И у нас маленький не пьющий ребенок. В очередной раз иду в купе, где собирались мужчины. Футбол обсудить, поговорить, попить под гитару. Заглядываю. Нет, ничего такого. Пепси-колу пьют. Ой, пепси! Тянусь я рукой к стакану моего мужа. Дай глоток. Нельзя! Орут хором. «Почему?» — удивляюсь. «Она...» Зная мой пунктик, когда я в магазинах читаю упаковки и этикетки, чтобы уточнить дату выпуска и срок годности продуктов, мой муж разводит руками. «Она просроченная». «Так вылей!» Я возмущена, тяну руку к его стакану. Ему с его желудком еще просроченной пепси-колы не хватало. «Это мой стакан!» протестует Зигмунд. К слову, тоже многолетний язвенник с опытом. «А твой муж не пьет пепси-колу». Я возвращаюсь в купе к женщинам и возмущаюсь, мол, кто его знает, сможем ли мы завтра играть. Вон мужчины просроченную пепси-колу пьют. «Ага», — спокойно отзывается Ларочка Журавлева, сосредоточенная на вязании. «Пепси-колу. Просроченную. А чтобы она им вреда не принесла, они пепси-колу спиртом разбавляют». Ларочка мотает головой. «О, ты, Гончарова, наивная!» «Как?» Вскакиваю я в ужасе и бегу обратно. Пепси-кола уже выпита. Любители Пепси возбуждены, радостны, раскраснелись, поют. «Ну, ладно, ладно», — говорю им обиженно. «Ладно. Чтоб знали, готовьтесь. Я устрою вам зеленый спектакль. Прямо в самом начале. Выкручивайтесь потом». Наконец, приехав, даем естественную убыль по Льву Новогрудскому. А пока я копила яд, угрожала им. «Ну, вы у меня посмеетесь. Вы у меня, ого, как посмеетесь». Правда, получилось не совсем так, даже наоборот. В спектакле есть сцена, где директор Людмила Александровна, ее играла я, входит в подсобное помещение и обнаруживает там весь коллектив магазина за традиционным занятием. А грузчика магазина зала играл зачинщик распития пепси-колы, сам Зигмунд, наш режиссер. И вот он стоит хмельной с бутылкой водки в руке. Реплика Людмилы Александровны. «Это что такое?» Относится ко всем. Но Зигмунд в этот раз становится так, что перекрывает всех остальных участников, и, хочу я этого или нет, приходится задавать вопрос ему. «Это что такое?» И этот плут, этот изобретательный проходимец, весело и пьяно отвечает, поднимая свою бутылку повыше на уровень моих глаз. «Это пепси-кола». За спиной Зигмунда сдавленный смех. Я растеряна, но держусь. И, простите меня, Новогрудский Лев Соломонович, несу от себя тяну. «Дайте попробовать». Зигмунд кивает головой, игриво оборачивается ко всем и отвечает. «Вам, Людмила Александровна, нельзя!» «Почему?» Хор, которым дирижирует Зигмунд, дружно реагирует. «Она просроченная!» Прекрасный у нас был вахтер в театре «Синтез» Филипп Семенович. Он нас встречал у входа, провожал, иногда заглядывал на репетиции, сидел в зале. Иногда вламывался прямо на сцену во время действия со словами «Зимы! Так это! Что я хотел сказать?» Зигмунд вызывал нас на репетиции по группам, по сценам, понятно ведь. И вот он назначил вечернюю репетицию мнимого больного для меня, служанки Туанетты, для органа, для семейства Диафуарус, двух парней-музыкантов, которым сразу после репетиции надо было уезжать на какую-то халтуру в дальнее заснеженное горное село. Декабрь. Холодно. Темно. Я, подрабатывая где только можно, весь день бегала по городу и музеям с группой британцев. Потом примчалась домой, уговорила ребенка поесть, уложила его спать, оставила дедушку дежурить и побежала на репетицию. Закрыто. Заперто изнутри. Мобильных телефонов тогда не было. Да и кому звонить? Телефон только на вахте, которая видна через стеклянную дверь, но пуста. Я тарабаню в двери, потом в те окна, которые могу дотянуться, опять в двери. Обегаю здание, стучу в двери черного хода. Нет ответа, тишина. И ведь я понимаю, что сейчас в зале все сидят и ждут меня. И поглядывают на часы, и закатывают глаза, и мотают головами. Чувствую, что особенно клянут меня музыканты, что нервно ходит туда-сюда, как хищник по клетке, язвенник Зигмунд, держась за живот. А я тут, в темноте, у входных дверей с надписью «Добро пожаловать» на холоде. Уже замерзли пальцы рук и ног, уже не чувствую носа и ушей. Уже все. Наконец, откуда-то медленно, сонно выплывает Филипп Семенович. Сыто вытирает рот салфеткой. Я колочу в двери так, что вот-вот стекло треснет. «Чте! Чте! Чте ты стучишь?» Она стучит. «Что ты так грохотаешь, девочка? Что такое?» Я врываюсь и ору. «Вы! Вам! Я! Там!» 40 минут, а вы? Без меня. Там репетиция. Не начинается. А вы? Ушли куда-то. Да я завтра. Да вы у меня. Я вам». И, видя его ухмыляющуюся, сытую физиономию, Машу безнадежно рукой и убегаю в гримерку переодеваться. В это время в холл на крики вбегает Зигмунд. «Что такое, Филипп Семенович? Что за скандал? Что за шум?» Филипп Семенович разводит руками, театрально кланяется и по-лакейски докладывает. «Ваш народный артистка, наконец-то прибыли!» Репетиция мюзикла «Бременские музыканты» в детском театре «Трудный возраст». Вижу, что пришли не все. «Где, спрашиваю, осел, петух, собака и кот? Куда они делись?» «На примерке», — отвечают мне. «Пока я что-то объясняю королю и его охране, пока принцесса и трубадур распеваются у рояля, чувствую, что за моей спиной появилась и стала топтаться какая-то группа участников. Двигаются синхронно со мной. Прогоняем отрывок «Король охрана». Заводимся, останавливаемся, повторяем. Подозрительная группа за спиной не отстает. «Да в чем дело?» — не выдерживаю. «Почему вы тут? Что вы хотите?» Красивенькая Настя, которая играет кота, жалостливым нежным голоском. «Мы животные, мы пришли». Недавно в городе ко мне подошло хулиганье в количестве 6 или 7 единиц. Я напряглась, ускорила шаг и попыталась независимо пройти мимо. Хулиганье вдруг резко перекрыло мне дорогу, но, стараясь быть вежливым, спросило: «А можно до вас записаться?» «Куда?» — спросила я в свою очередь. «Ну, туда, где детям помогают». У меня потеплело на душе, глаза увлажнились, потому что хулиганье не просилось быть артистами, выступать, а хотела записаться в мой театр-клуб «Трудный возраст», чтобы помогать детям. Я строго сказала: «Ну что ж, хулиганье, приходите». Ко дню премьеры у мастерицы специально был заказан домашний сдобный румяный каравай с изюмом и ванилью. Каравай, с которым барыня по сюжету должна выходить навстречу приезжим иностранным гостям, мол, добро пожаловать, хлеб да соль. Участники сбежались и съехались прямо после уроков и пар из разных школ, лицеев, колледжей и институтов. Голодные. Даже те, кто успел пообедать, но все равно голодные. И все с вожделением принюхиваются к прекрасному душистому хлебу, возлежащему на вышитом полотенце. Кто-то даже тянет руку, чтобы отщипнуть маленький кусочек, чтобы выковырить изюминку. Девочка из балета вообще чуть не облизывает его, принюхивается, прижимая тоненькие ручки к груди, умоляюще на меня поглядывая. «Не вздумайте», — угрожаю я. «Лучше идите в буфет, перекусите, пока есть время. Каравай отдам на съедение только после финального поклона. Так и быть, на завтра закажем другой, а этот можете съесть». Когда убирали сцену после спектакля, вдруг увидела сиротливо лежащий сдобный хлеб. Подумала: вот она, сила искусства. Даже есть не стали. Так отдались спектаклю, так счастливы были аплодисментам и цветам. Ага, хлеб оказался полым. Пока актеры работали, изобретательные балетные выяли каравай снизу изнутри, не повредив красивую объемную форму. Прекрасные дети, прекрасные. Сидела в жюри конкурса театральных коллективов. Малыши лет 6-7 играли «Белоснежку и 7 гномов». Мачеха, хорошенькая нежная девочка, вручила Белоснежке, тоже хорошенькой нежной девочке, яблоко. Белоснежка старательно принялась его есть. Видимо, не было оговорено на репетициях. Какие репетиции? Все в таких случаях в школах делается дней за 10 максимум. И девочка не знала, что надо только сделать вид. Кусаешь яблоко и падаешь. Гномы, растерянные, подгоняемые учительницей, нерешительно выползли на площадку и сгрудились вокруг Белоснежки, что сидела на лавке и ела, ела, ела яблоко. Красивое, сочное, большое, красное яблоко. Гномам тоже хотелось. Один, толстенький, румяный, выхватил яблоко у Белоснежки и откусил. Потом второй. Белоснежка отобрала яблоко у второго и быстро-быстро доела его, хрустя, чавкая и причмокивая. потом поискала, куда положить огрызок, протянула его гномам. Те не захотели взять. Белоснежка, мама хорошо воспитала девочку, беспомощно посмотрела за кулисы. Оттуда на полусогнутых ногах, с вжатой в плечи головой, полагая, что так она меньше заметна на сцене, маленько семеня выбежала учительница. Подскочила, забрала яблочный огрызок, что-то прошептала и опять вся скрюченная боком-боком убежала. Белоснежка удовлетворенно вздохнула, ладошками расправила белоснежный фарточек, складочки юбочки и аккуратно уселась на лавку. Все, отравилась. И покатилась дальше сказка, и стали гномы горевать, и появился принц в короне из фольги, и даже стыдливо чмокнул воздух, и заплясала смешная детвора кривеньким кругом с поскоками. Ах, все в детстве красиво. Я поставила им 10, самый высокий балл. К слову о еде. Очень богатое румынское село прислало на конкурс театрализованную старинную румынскую свадьбу. Дети так лихо вышли под оркестр, так отплясывали беззаботно, радостно, с присвистами и выкриками, какие были нарядные, вышитая цветным бисером одежда, яркие шляпы и платки. Некоторые, видимо, главные персонажи свадьбы, сваты, посаженные родители, лет по 13-14 всего им было, плясали под музыку с бутылками водки. А напрыгавшись, свадьба уселась вокруг накрытого стола, который вынесли 4 крепких молодца. Половина участников оказалась спиной к публике. Со сцены потянуло запахом свежего огурца, домашней колбасы, щедро сдобренной чесноком. Нисколько не смущаясь, артисты принялись провозглашать тосты, выпивать и закусывать. Председатель жюри предложил разогнать это детское хмельное веселье. Но мы, остальные члены жюри, жаждали посмотреть, что же будет дальше. А дальше те же 4 крепких ребят унесли стол и вынесли кровать. Молодых, 13-14 лет, говорила ведь, повели с оркестром, как было принято, ночевать. Председатель жюри уже встал со своего места, но кто-то потянул его за рукав, мол, стой, не торопитесь. Молодые сели рядышком на кровать. Вид у них был усталый и безразличный. И тут стыдливо поползли кулисы. Как же я хотела посмотреть на того, кто это все поставил. Познакомиться, поговорить, понять. Ведь это же новоявленная кустурица местного разлива, сам того не осознающий. Но был снежный буран, и румынская свадьба поторопилась отбыть домой. Ах! Жалость какая. Когда мне приходилось сидеть в жюри различных навязанных обалано конкурсов, которым школьники готовятся за одну неделю в лучшем случае, на второй минуте у меня начинается шум в ушах. Жалуюсь коллеге, мол, такой шорох в ушах. Отчего? Сочувствует коллега. А это из меня время уходит, как в песочных часах. Я бы сейчас хотела оказаться в другом месте и делать что-нибудь, а не сидеть здесь просто так, наблюдая этот нафталин и сильно жалея детей. И что бы вы сейчас делали? Уже раздраженно спросил коллега. О, столько интересных дел! Ну, например, не унимается он. Ну, например, пела бы перед зеркалом. В щетку для волос. Вместо микрофона. «Only you». Коллега потом переходил на другую сторону улицы, чтобы не здороваться со мной при встрече. А сидели мы тогда на конкурсе юмора «Буковинский пересмешник». Такой печальный был конкурс. Вспоминать не хочется. Однажды Зигмунд ввалился к нам домой с зеленым лицом, кричит: «Садись за рояль, играй что-нибудь. Быстрее играй, давай, джаз давай». Покрикивал он азартно и прихлопывал в ритм. Когда мы позвали его за обеденный стол, он говорит: «Так оголодал, ужас! Так ешь, я тебе еще борща налью». «Я сейчас на конкурсе сидел. Зигмунд ест и даже не понимает, что ест. Художественной самодеятельности конкурс. «Красную гвоздику» 14 раз пели. 14 раз! Каждый второй хор. И голоса противные, едкие, скрипучие у этих. Ухо режут. Домой иду, а в голове: «Красная гвоздика, спутница тревог, красная гвоздика, наш цветок». «Иди еще играй, Шопена давай». «Не могу. Так оголодал, так оголодал». Конец книги. Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Алла Човжик.